Часть вторая. Итальянские каникулы. Глава первая. Милану недоставало характера, а в большинстве городов можно сказать коротко и ясно, точно и определенно, какой он есть. Но не про Милан. Москва – это ширь и размах новориша. Барселона – вся во власти бредовых, горячечных идей. Питер – угрюмый горемыка. Рим – помпезный чиновник в отставке. Париж – утомленный любовник. Но Милан… «Что это с ним?» – спросила Лера Новикова, Николашу распахивая настежь окно в их номере на шестом этаже гостиницы «Меркурий» в районе порта Женова. «Он какой-то непоседа». «Милан как Милан», – отозвался Коля. «Пижоны всегда такие и есть. Им обязательно нужно поспеть за модой. Сегодня такой, завтра другой. Вот и создают впечатление, что здесь всего понемножку. А поскольку дома каждый сезон перестраивать не получается, то они и остаются на своих местах, но выглядят как страницы модного журнала о разных временах и эпохах». «Необычное впечатление», – задумалась Лера. И именно впечатление. Весь город каждый день занят созданием впечатления. Нового имиджа. Это целая индустрия. Ветреная мода – это и есть, по сути, изменение впечатления о себе. Прошел год, мы стали другими. Не такими, как были прежде. Старше? Ни в коем случае. Умнее? Зачем? Может, опытнее? Кому это нужно? Мы стали другими, и этого достаточно. Что ты такое говоришь, Николя? Впечатление – вот предмет усилий этого города и его жителей. «Какое все-таки интересное место!» – обрадовалась девушка. «Скорее идем за покупками, милый!» «Ты хочешь изменить имидж, Лера?» Обрадованный словом «милый», Николаша приподнял левую бровь. «Я и к нынешнему привыкнуть еще не успел. И я тоже». Лера не лукавила. Сейчас она толком не знала, кто она теперь – Лера или Нина. Кем она себя в большей степени чувствует? Сотрудницей колонны и любовницей шефа, или парижской авантюристкой и подружкой аспиранта. Кто ей ближе и кем она останется навсегда? «Итак, мы в столице моды, дорогая», – прервал паузу Николаша, «в городе, где все заняты второстепенными вещами». «Пусть второстепенными, но зато какими приятными. Я готова. Мы идем?» Лера стояла в дверном проеме, и если ее вид охарактеризовать одним словом, то это будет неискушенность. Николаша, глядя на нее, мысленно покачал головой и пудился тому, как хорошо она умеет составить о себе абсолютно несоответствующее истине мнение. Именно из-за таких женщин начинались самые беспощадные войны. Прогулка обоим доставила удовольствие. Брести по улицам Милана было приятно. Толпа, состоящая исключительно из молодых людей, радовала взор и заряжала положительными эмоциями. Город тонул в запахах и ароматах. Они носились с ветром и плыли мимо трамвайных остановок. Они щекотали нос и трогали воображение. Они мутили разум и будоражили душу. И женщины, и мужчины, напробовавшись в парфюмерных лавках духов до отвала, высыпали на улицу. «Опасный город», – подумал Николаша. «Тут тебе легко могут вскружить голову. Походи-ка по магазинам одна, дорогая. Что-то я начинаю нервничать», – сказал Николаша у входа в галерею Виктора Эммануила II. «Ты поступаешь, как всякий русский мужчина», – с подозрением произнесла Лера. «Это очень плохо», – отозвался Коля. «Это привычно», – вздохнула в ответ Лера. «Встречаемся через полтора часа вон в том кафе. Видишь, кафе «Базар», договорились?» «Ладно. А ты не сбежишь? Буду сидеть там, как вкопанный. Не опаздывай, Лера». «Попробую». И она скрылась в галерее. Николаша опустился в кресло и огляделся. На площади Дуомо, казалось, собрался весь мир. По крайней мере, женщины здесь были со всего света. Коля залюбовался. Он видел и беззастенчивых немок, и простодушных норвежек, и несносных англичанок, и ясноглазых полек, японок с их нетвердой походкой, и обремененных тяжеленной грудью негритянок, незатейливых швейцарок и пронзительных испанок. Разумеется, были и русские, а также широкобедрые бразильянки, пышущие здоровьем американки, само собой итальянки, про которых Челюскин как-то сказал: «Когда засматриваешься на итальянку, будь осторожен, можно опалить себе брови и ресницы. Здесь собрались дочери всех наций, и все они щеголяли своими телами и статью, как, впрочем, и последними обновками. Они делали покупки и приобретения для того, чтобы изменить впечатление о себе в лучшую сторону. И у многих это получалось. Коля заказал кофе по-американски. Это значит, большая чашка, не особенно крепкого, как бы спитого, кофе без молока. Сейчас, сидя на главной площади Милана, перед знаменитым собором, куда первым делом направляются все туристы и приезжие, Николай рассчитывал попасться на глаза Гидемаршу и его жене. Именно случайно попасться на глаза. Найти его самому, окликнуть и кинуть с объятием Николаша считал неправильным. Это будет слишком примитивно, а значит подозрительно для умного и настороженного француза. Понятное дело, Николай знал, в какой гостинице остановилась чита Демарш, но поселиться там не захотел. Пусть все будет как можно естественнее. Случайная встреча, причем Демарш первым увидит его, и это событие произойдет на нейтральной территории. На площади Дуомо или в японском ресторане Армани на улице Монте-Наполеоне или в бутике Прада. Неважно, где именно, ведь Демарш обязательно побывает в каждом из 10-12 протокольных мест Милана. Однако важно, что именно он первым увидит Николашу. И лучшая стратегия в таком случае – это засада. В кафе «Базарт» возле входа в галерею Виктора Эммануила Николаша сидел в засаде. В засаде на Демарша.